Дорогие братья, сестры, друзья, мир вам! Христос, находясь в храме, продолжая, отвечая спрашивающим у Него, первосвященникам, книжникам, фарисеям, саддукеям, книжнику, который последний вопрос задал, какая одна из наибольших заповедей, Христос сказал, что «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый». Евангелие от Марка, 29 стих, 12 главы. И дальше он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумом твоим, разумением твоим и всею крепостью твоей». И вторая подобная этой заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Христос говорит, вот это вот можно, не можно, это и есть итог. Всех вот заповедей Христа, да, возлюби Господа Бога душой, разумением, сердцем, крепостью. Если мы любим так Бога, у нас не будет других чувств в отношении других людей. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Люби его так, как ты себе желаешь, как ты себя любишь. Люби ближнего своего. И Христос оставил новую, говорит, даю вам заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Жертвенно любите. И дальше Христос, уча в храме, Он, то, что мы сейчас будем читать, как раз говорил, кто Он есть, наводил мысль на окружающих людей, чтобы люди поняли, кто Он есть. Евангелие от Марка, 12 глава, с 35 по 37 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, с 35 по 37 стих. Продолжая учить в храме, Иисус говорит: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов?» Ибо сам Давид сказал Духом Святым: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с наслаждением. Нелегкий текст для понимания, восприятия. Не знаю, но в крайнем случае мне. Но вот размышляя, пытаясь понять его, первый стих Христос задает вопрос. Он задает этот вопрос к окружающим. Да, он говорит, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. И задавая этот вопрос, он говорит, Христос есть сын Давидов. Христос и Мессия в греческом и еврейском слове имеющий одно и то же значение – помазанник. И вот Христос говорит, как же вы, книжники, говорите, Христос – помазанник, есть сын Давидов. Употреблен этот титул был потому, что в царя помазывали маслом. Таким образом, и данный является частью церемонии короновации на царство. Помазывать царя маслом на царство. И таким образом Христос и Мессия означает помазанный Богом царь. Великий царь, который придет от Бога, чтобы спасти его народ. И он задает этот вопрос, он не говорит, что это я, он задает вопрос, как говорите вы, что Христос есть сын Давидов? И дальше, не получив ответа, он говорит: «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов моих». И вопрос, как это уложить, вот, что Христос есть потомок Давида и в то же время Господь, нам открывает послание Римлянам, 1 глава, с 3-4 стих. Апостол Павел говорит: «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». По плоти он родился от семени Давида. Вот во плоти, видя люди Христа, они видели его от семени Давидова. И дальше мы читаем 4 стих 1 главы Римлянам. «И открылся Сыном Божиим в силе». «Открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем». А посмотрите, духом, в силе, по Духу Святыни в воскресении, да, через воскресение из мертвых о Иисусе Христе. Итак, когда Христос говорит, как же сказал Давид, Духом Святым сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног. И Христос дальше говорит, итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему. И вот Римлянам нам открывает как раз, да, что по плоти сын Давидов, но на самом деле он и есть Господь. Да, сам Давид говорит, он мой Господь. И вот это, на этим вопросом, этими ответами Христос указывает, кто он. Некогда он у учеников спросил, за кого почитают меня люди? И он говорит, одни за Илию, другие за Иоанна Крестителя, а некоторые, как один из пророков. И он задает ученикам вопрос, а вы за кого почитаете меня? И Петр говорит, ты Христос, Сын Божий. И Христос говорит, в Евангелии от Матфея, по-моему, подмечается, что не плоть и кровь тебе это открыла, но Бог Духом Святым. И вот что Христос есть Господь, это открывает Бог Духом Святым. И так и Иисус и говорил, что приходят ко мне те люди, кого Бог привлек ко мне. Привел. Да, кого Бог привлек. Поэтому сегодня, свидетельствуя людям о Христе, всегда нужно молиться, чтобы Господь открыл этим людям. Чтобы Господь привел их ко Христу. Не к нам, свидетельствующим о Господе. И кто же Господь? Господь открывается, что Он есть тот Спаситель, что Он есть тот помазанный Богом спасать. Он так и говорит в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих. Когда он взял книгу Исаия читать, нашел тот текст, где написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». «Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот он помазанный, наш Господь Иисус Христос, помазанный спасать. Тот Царь наш, тот наш Бог, единый, всемогущий, всесильный, спасающий. Он так и говорит, когда еще только зачала Мария, и Иосиф хотел отпустить ее, потому что подумал, что она в блуде зачала. Ангел явился и говорит, не делай его. И 21 стих 1 главы говорится, Евангелие от Матфея говорит, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. людей своих от грехов их. Итак, Христос говорит, задавая в храме этот вопрос, к окружающим никто не дал ответу. И Он дает ответ, что «Я есть Тот». Он наводит их на мысль «Спаситель и Господь». И скоро это свершится, скоро свершится Его биение, избиение, предательство в руки язычников, осудят на смерть и убьют. Убьют, наши грехи будут наказаны, будут убиты там. Праведник взял грехи на себя, умирает за неправедных. Чтоб нам дать жизнь, чтоб нас спасти, людей своих от грехов их. Давайте уповать, доверяться, полагаться на Христа, свидетельствовать о Нем, свидетельствовать с молитвой, чтобы Господь открывал людям, и сами веровать, полагаться и уповать на Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Аминь.